Это меня мои соседи по кубрику просветили. Правда, куда мы летим, они и сами не знают. Ну, так это и не их дело. Их дело воевать. Вот прилетят куда-нибудь, прищучат какого жирного торгаша, и тогда уже им, вернее уже нам, в дело вступать. Капитан у них, вернее у нас, толковый, старый наемник, воюет хорошо и не в убыток себе. Так, например, уничтожение аграфского крейсера принесет всем им очень хорошие дивиденды. Во-первых, награда за само уничтожение этого аграфа, слишком уж он достал всех, умная и хитрая сволочь, был. Во-вторых, аграфский корабль почти полностью разобрали, и все это добро лежит в трюмах и ждет своего часа. А стоит это все очень много, 12 поколения. Так что после продажи всего этого все экипажи очень нехило заработают. До этого они тоже захватили пару эротонских грузовиков, и все добро, наиболее ценное, тоже в трюмах. Ну, и еще кого захватит, не зря же куда-то летят. Мне, так как я уже включен в состав экипажа, тоже будет причитаться доля с добычи, с новой добычи. То, что было захвачено раньше, в зачет не идет. Ну, что ж, быстрее с долгами рассчитаюсь. Может, и базы знаний смогу прикупить. Хотя, надо поспрашивать, может, есть у кого базы абордажника 5 Гуранга. Пусть в долг, но жизнь дороже. Но ни в моем отделении, ни в других, таких баз не оказалось. Если они и есть, то у Корна, командира абордажников, или у капитана. Но мне к ним с просьбами подступать пока не с руки. Я пока никто, и звать меня никак. Вот покажу себя в бою, тогда можно и просить что-то. Если у них есть такие базы, то не откажут. А пока все свободное время проводил в тренировках. Не один, естественно. Тренировались все абордажники, постоянно. Так что скучать мне не давали. И хотя лупили меня все и убивали постоянно, условно, конечно, но польза была и очень большая. Виртуальный тренажер дает азы, а все остальное, что и позволяет остаться в живых, дает только практика, непрерывная практика. Гора я тоже не забывал, каждый вечер отправлялся к нему. И не пошлешь, приказ капитана. Да я и не против, ничего, вроде, плохого не делает. Положит в медкапсулу и что-то исследует и подлечивает заодно. А после усиленных тренировок мне это как раз необходимо, без этого не выдержал бы. Другие абордажники настоящие лоси, носятся весь день как в попу ужаленные и даже не потеют, а я так не могу, здоровья не хватает. Нет, я не слабак, но у них у всех, оказывается, стоят усиливающие имплантаты. Существуют такие, на усиление костного каркаса, мышц, связок, суставов. А у меня-то таких нет. Вот и иду среди отстающих. Так что Гор мне здорово помогает. Он и мне предложил установить такие имплантаты. И не только на силу и выносливость. Есть еще на увеличение интеллекта, памяти, восприятия. У него всякие есть. Но запросил за них столько денег, что пришлось отказаться. Я и так в должниках у капитана. Еще и к нему в должники попасть не хватало. Да и подозрительно это. Откуда у Гора новые имплантаты? Наверняка вторичка. А как мне объяснили парни из отделения, имплантаты лучше устанавливать первичные. Эта сетка вторичная обычно нормально становится, а с имплантатами другая история. Они привязываются к нейросети при удалении сетки или выходят из строя, или теряют часть своих свойств. Вернее, всегда теряют часть своих свойств. В лучшем случае работают процентов на 60-70. А зачем мне в голову всякую хрень впихивать? Да еще и за бешеные деньги. В общем, жучара этот Гор. Нет, так-то он мужик неплохой, но очень уж повернут на деньгах. Хотя, здесь все такие. Да, собственно, и я такой же. Мне тоже хочется заработать, чтобы хотя бы с долгами рассчитаться. Но не любой же ценой. Во всяком случае, не за счет своих товарищей. Хотя, своим я еще не стал. Для Гора так точно, вот он и пытается меня нагреть. С псионством моим Гор так и не разобрался, да и я тоже ни черта не понял, что это такое и с чем его едят. Вроде, псионы должны что-то такое уметь, что недоступно остальным людям, но что, никто мне подсказать не смог. Гор говорит, что это, вроде бы, способность силой разума и воли воздействовать на реальность. Что-то он такое слышал, что-то конкретное узнать о пси невозможно. Все засекречено. Все псионы состоят на учете в СБ империи и работают на государство. Ну, не такие малосилки, как я, конечно. Но Гор все-таки отвел меня к пленным аграфам. Вернее, пленному. Одного он уже выпотрошил. Живодер. Что уж он за эксперименты проводит, не знаю, но лучше к нему в руки не попадать. Нет, аграфов мне не жалко. Я бы и сам с удовольствием их на ленточки порезал, но не этих. Этот аграф был какой-то весь поникший и вызывал не ненависть, а жалость. Хотя, если бы Гор мне разрешил, я бы его все равно прибил, но на ленточке резать не стал бы. Собственно, Гор мне как раз и приказал что-нибудь сделать с этим аграфом, даже убить можно, но мысленно. А как мысленно-то, не понимаю. Сколько ни тужился, ничего не получилось. Часа три вертелись вокруг этого аграфа. Наконец Гору надоело, он плюнул и мы ушли. Он пообещал продолжить эксперименты, но потом, над каким-нибудь пленным аратанцем. Может, у аграфа какая защита стоит от пси-воздействия, кто знает. Все ж не совсем человек, а пленные аратанцы будут еще наверняка. Все равно их всех в расход пускать, так пусть лучше науке послужат. А по мне, так лучше без пленных обойтись. Опять Гор меня мучить будет. То, что подлечивает, хорошо, но с этим аграфом провозились 3 часа, и это за счет моего отдыха. От тренировок-то меня никто не освобождал, а тратить свое свободное время на его опыты очень уж не хочется. Одно дело, когда дрыхнешь в его медкапсуле и заодно восстанавливаешься, а другое, когда крутишься вокруг пленного несколько часов и непонятно чего пытаешься добиться. А однажды ночью нас поднял ревун боевой тревоги. Вскочил, сбегал в санузел, ополоснул физиономию и влез в скафандр. Прошел в оружейку и взял закрепленную за мной плазменную винтовку. Пару запасных батарей к ней запихнул в подсумок на поясе. Поступил приказ собраться на летной палубе, рванул туда, не один, естественно, а в составе отделения. Там загрузились в абордажный бот, просидели в нем сейчас, молча. Сиди и жди приказа. Особо не волновался, как-то пофигу все, но я же живой человек и хотелось бы знать, что происходит-то. У нас через скафандры связь со всем отделением, но с вопросами лезть все-таки не решился. По тренировкам помню, за лишние разговоры можно тут же получить взыскание, а наказание тут одно, рублем, вернее, кредитом. Наконец бот покинул корабль и куда-то полетел. Летели недолго, минуты 2-3. Бот состыковался с чужим кораблем. Люк бота открылся. Напротив него открытый технический люк. «Парни, внимание!» — раздался в наушниках голос Гиса. «Аратанцы сдались, но бдительности не теряем. Наша задача — захватить реакторный отсек. Вперед!» Первыми в люк рванули наши 4 дроида. Так-то их должно быть 6, по 2 на каждого погонщика, но 2 аграфы сожгли. Остальным тоже досталось, но восстановили, скачут бодренько. За ними погонщики и мы в прикрытии. До реакторного отсека добрались без всякого сопротивления. Взяли отсек под охрану. Простояли там 6 с лишним часов, опять молча, потом обратно в боты на свой корабль, вот и весь боевой выход. Ну, так воевать я согласен, скучновато, конечно, но зато безопасно. Быстренько помылся, привел себя в порядок и отправился в столовую, и только там мне Гис объяснил все происходящее. Оказывается, мы сейчас находимся на территории Аратанской империи, в ее внутреннем пространстве. Прихватили караван грузовиков из 5 судов. 3 взбрыкнули и их сразу сожгли, а 2 грузовика сдались. Вот на одном из сдавшихся мы и побывали. Но нам не повезло, грузовики тащили металл с какого-то обогатительного комбината во фронтире на завод. Потому и караваном шли. В общем, ничего ценного. Нет, уже готовый к промышленному использованию металл добыча довольно ценная, но в наших условиях бесполезная. Уйти к себе с грузовиками мы не сможем, не выпустит. Перегружать его некуда. Трюмы у боевых кораблей небольшие и уже наполовину заполненные. Пришлось издавшиеся корабли уничтожать. Экипажи кораблей отпустили. У капитана, командира нашей рейдерской эскадры, принцип. Если раздастся хоть один выстрел в сторону его кораблей, то такое судно уничтожается вместе с экипажем. Если судно сразу сдается, то судно уничтожается, а экипаж отпускают. На любом судне есть грузопассажирские или грузовые боты. Вот в них экипаж запихивают и отпускают, а там уж как повезет. Но здесь, во внутреннем пространстве Аратана, их найдут быстро, система проходная, часто посещаемая. Поэтому мы и не задерживались здесь, поснимали быстро с судов все самое ценное, суда взорвали и ушли. Уйдем подальше отсюда и продолжим рейд, еще месяц поохотимся и уйдем домой. Как раз полгода пройдет, можно и дольше охотиться, расход боеприпасов не очень большой. Топливо из захваченных судов сливается, но люди устают и им надо отдыхать. С чего, интересно, они устают? Ни черта ж не делаем, только тренируемся. Но им виднее. Мне бы тоже хотелось на местной планете побывать, посмотреть на чудеса космической цивилизации. А то ведь я ничего, к кроме стальных коробок и не видел. Вот, вроде, в космосе уже который месяц нахожусь, а космоса ни разу не видел. Ни одной, даже самой тусклой, звездочки. После столовой отправился к гору, вечер уже по корабельному времени. Тот был сильно расстроен. Остался он без подопытных. Капитан обещал сдавшихся отпустить и отпустил, сдержал слово. А у гора столько интересных экспериментов и как их теперь проводить? Последнего аграфа он уже давно в утилизатор спустил, вернее то, что от него осталось. А ему ведь еще поврежденные аграфские нейросети восстанавливать, совместно с другими своими экспериментами. Парочку сеток он уже восстановил, как раз в головах пленных аграфов. Одну удачно, одну нет, так и не восстановилась. Но даже уже одна восстановленная аграфская сетка – это большие деньги. Так что капитан обещал ему еще подопытных подогнать и такой облом. Да, парень Гор хороший, но и в самом деле слегка чокнутый. Гор, ты смотри, я теперь официально в списках экипажа, и уже практически гражданин Арвара. Ты о чем? О том, наблюдать меня наблюдай, но внутрь не лезь. Вик, да у меня и в мыслях не было, лезь уж в капсулу. Проверю твое состояние после боевого выхода. Ага, в мыслях у него не было, так я и поверил. Единственная надежда, что все его действия фиксируются эскином медсектора и проверить их потом не составит труда. А капитан мужик суровый, не простит, я ведь теперь свой, а своих резать, как подопытную лягушку, нельзя. Разделся и залез в аграфскую медкапсулу. Крышка закрывается, крышка открывается. Посмотрел по часам на сетке, больше часа пролежал. Это что же он столько времени проверял? Да, Горбатова только могила исправит. Ну, что, все в норме. Организм в отличном состоянии. Сетка полностью восстановилась, нейросвязями весь мозг уже опутала. И 206 единиц. К твоему базовому 30 единиц добавила. Отличная сеть. Ты уже инженерный минимум перешагнул. Ну, это я тебе уже говорил прошлый раз. Но вот что непонятно. Прошлый раз у тебя пси-уровень был D4. А теперь D6. Как так-то? Уровень пси я у тебя замерял 5 дней назад и тогда он был D4. Что делал эти 5 дней? Да что и всегда. Спал, ел, тренировался. Сегодня вот в боевом выходе участвовал. И как? Сложности были? Да никаких сложностей. Пробежались по коридорам до реакторного отсека, простояли там часов 6 и вернулись обратно. Все. А как ты себя чувствовал? Нормально. Ну, волновался немного. Все-таки первый боевой выход. А что Искин говорит? А черт знает, что он говорит. Я с ним еще полностью не разобрался. У нас ведь все медкапсулы один медицинский Искин обслуживает, а у аграфов в каждой капсуле свой Искин. 11 поколения. Незапаренный мне подчиняется, но я с таким никогда не работал, всех его свойств и функций не знаю. Вернемся на базу, куплю базу знаний по аграфским медкапсулам последних поколений, тогда и разберусь полностью. А пока только так, методом тыка. Так может тебе вообще с аграфскими капсулами пока не связываться? Нет, лечат они отлично. Но вот в моих исследованиях не очень помогают. Ничего, с этим я разберусь. Потом. Так, теперь давай с тобой. О том, что уровень пси подрос, молчи. Вообще о пси молчи. Я и молчу. Вот и правильно. А то тебя сразу в лабораторию засунут, а оттуда уже не выйдешь. Ладно, иди, а я подумаю. Да, эта чертова пси начинает раздражать, толку от нее ноль, а проблем выше головы. В лабораторию попаду, на атомы разберут, не попаду, так то же самое Гор проделает, с него станется. Хотя у него возможностей поменьше, так что он больше головой работает, чем инструментами. Так что буду держаться Гора, он безопасней, и от корабля лучше далеко не отходить. Хотя, мне и отходить-то некуда. Кроме койки в кубрике у меня ничего нет, да и койка моя только условно. А потом было сразу 3 боевых выхода, промежутками в 3 дня. 2 выхода такие же, как и первый, скучные и безопасные. Опять грузовики прихватили, и опять ничего ценного. Один раз захватили грузовики, везущие сырье для пищевых картриджей, а второй раз вообще обогащенную руду. Да и сами грузовики старенькие, с них даже снять нечего. А нам ведь от захваченного товара доли идут. Так что парни были очень злые, поэтому сдавшийся экипаж как следует отпинали, но никого не убили, хотя я видел, руки у многих чесались, но против приказа не попрешь. Но в этот раз отпустили не всех, одного пленного оставили, не из экипажа, пассажиром летел, оказался инженером 2 и краткой категории, как раз летел на металлургический комбинат, что-то там налаживать, определили в рабы, ценный специалист, На базе за хорошие деньги продадут. Ходил на него смотреть, интересно же. Рабов я никогда не видел. Нормальный мужик. И устроился неплохо, живет в отдельной каюте, а не в клетке. Питается в нашей столовой. Правда, один по кораблю не передвигается, всегда с сопровождающим. Ну и ошейник на шее. Мне его охранять не пришлось, его другому отделению поручили, а то интересно бы с ним поговорить. Об этой войне, о братанцах, о рабстве. Я-то обо всем знаю только с одной стороны. Хотя, какая теперь разница? Вернемся на базу и там мне поставят метку о гражданстве на нейросети, поменять что-то будет уже невозможно. Да мне, в общем-то, все равно. А вот в третий боевой выход пришлось серьезно повоевать. Произошло это уже во фронтире, когда мы уходили в сторону дикого космоса, чтобы по дуге уйти к своим. В двух прыжках от дикого космоса лоб в лоб столкнулись с двумя аграфами, грузовиком среднего класса и легким крейсером. Крейсер 9 го поколения, а грузовик аж 10 го. Наш капитан среагировал быстрее. Три наших корабля навалились на аграфский крейсер, а к грузовику послал абордажные команды со всех наших кораблей. Так быстро я никогда не собирался, даже на тренировках. Через 3 минуты после включения ревуна боевой тревоги мы уже сидели в боте, и он вылетал с летной палубы. Еще через 5 минут пристыковались к аграфскому грузовику, выбили технический люк взрывными зарядами и ворвались на судно. Наша задача, как всегда, захват реакторного отсека. Впереди наши боевые дроиды с погонщиками, мы вчетвером прикрываем техника, который идет с нами. Он нужен, чтобы штатно заглушить реакторы. А то вдруг кому из аграфов придет в голову мысль взорвать судно. Терять-то им нечего, живыми арварцы аграфов не оставляют. К реакторной мчались бегом, а спешка к добру не приводит. Нарвались в одном из коридоров, уже на подходе к месту, на замаскированную потолочную пушку. Ее наши дроиды сразу снесли, но она успела дать очередь. Моему соседу по кубрику оторвало ногу. Останавливаться не стали, помчались дальше. Раненому поможет штатная аптечка скафандра. Выживет, хорошо, нет так нет, значит не повезло. Вход в реакторную защищал всего один противоабордажный дроид. Очень крутой, 12 го поколения, но наших Т-4. Так что недолго он сопротивлялся. Нашим дроидам тоже досталось, но от аграфского осталась только кучка оплавленного металла. Вырезали дверь в отсек, и техник приступил к работе. Успел. Оба реактора, здоровых 3-метровых цилиндра, отключил от энергошин. Не сразу, сначала поколдовал с пультом у каждого реактора, а потом отключил. Не сам, вернее, с пультами колдовал сам, а вот болты и гайки крутил технический дроид, на котором он сюда и прикатил. Это мы все ножками, а он как барин, верхом на дроиде. Черт, тоже хочу в технике. Простояли у реакторной с час, потом пришло сообщение, что судно полностью в наших руках. ГИС послал меня и еще одного нашего подобрать раненого и отнести его в наш медсектор. Отнесли, вместе с оторванной ногой, раздели и уложили в медкапсулу. Мужик, вроде, живой. Ладно, дальше ГОР разберется. А мы вернулись на захваченное судно. Глава 4. Наше отделение осталось на захваченном судне. Всего 3 человека под командованием ГИСа. Погонщики увели своих питомцев на наш корабль, на ремонт, а мы получили приказ еще раз прошерстить судно сверху донизу, мало ли какой аграф где затихарился. Судно уже обыскали, но на всякий случай. Само судно потащили в ближайшее астероидное поле. Главный эскин уже отключили, и самостоятельно оно передвигаться не могло. Эскин унесли на наш корабль, и с ним теперь колдовал наш инженер. Постарается его взломать. Он неплохой взломщик, да и оборудование соответствующее у него есть. Был бы эскин 8-го поколения, взломал бы мигом, но этот 10-го. Но надежда есть, эскин ведь не с боевого корабля, а с гражданского. Если не получится, то придется устанавливать резервный с нашего корабля, а это не очень хорошо, вернее, очень плохо. Не потянет он управление таким судном, а нам до базы еще лететь и лететь. И бросить грузовик капитан никак не может. Во-первых, судно досталось нам практически целым, и стоит оно немерено. Отличный грузовик 10-го поколения. Во-вторых, перевозил он очень дорогой груз. Медицинское оборудование 11-го поколения. Трюм, буквально, забит. А это вообще бешеные деньги. Вот теперь и будем прятаться среди астероидов, пока не решим, как это судно дотащить до дома. Теперь все в руках эскадренного инженера. Привезли техника с резервным эскином. Он его подключил, потом запустил один реактор. Все, система жизнеобеспечения заработала. Так-то она не очень и нужна, но решили не морозить груз, мало ли что выйдет из строя. Техник остался с нами. По судну мы уже пробежались и никого не нашли, естественно. Теперь начиналось самое интересное. Мародерка. Нет, в рубку, офицерские каюты, трюм нам ходу нет. Технические помещения проверит техник, медсектор ГОР, но вот каюты экипажа, это наша добыча. Сдохлых аграфов взять нечего, они в скафандрах голые, но в самих каютах можно найти много интересного. Коммуникаторы, планшеты, инфокристаллы, разная мелочевка, и все это 12-го поколения. Можно неплохо навариться, продав все это на своей станции. Так что ГИС был очень доволен. В принципе, если мы дотащим это судно до базы, то на долю каждого выйдет очень серьезная сумма. Да еще в трюме лежит оборудование с уничтоженного аграфского крейсера. Так что все вернутся совсем не бедными людьми. Но денег много не бывает, так что мы пошли потрошить каюты экипажа. Так как у меня в этом деле опыта не было никакого, то ГИС взял меня с собой. Вообще-то, все, что найдем, придется поделить на всех абордажников, что участвовали в штурме, но у нас право выбора. Всего было 4 каюты. Экипаж грузовика небольшой, 12 человек, вернее, аграфов. 4 офицера и 8 рядовых. Так что мы обходили каюты рядовых. Нет, в офицерские каюты тоже заглянули. Если там трупы, то их надо убрать, но трупов там не нашли. И вообще, ни в одной из кают трупов не нашли. Все погибли на своих служебных местах. Трупы тоже на нас. Всех надо вытряхнуть из скафандров и утилизировать. А скафандры на продажу. Правда, их еще отремонтировать нужно, все в пробоинах. Ничего, из 2 один можно собрать, а скафандры хоть и гражданские, но 12 поколения, дорогие. Каюты тоже аккуратно обшарили. Каюты хорошие, просторные, на 2, не то что наш тесный кубрик. В каждой каюте даже свой визор на всю стену с глубоким погружением. Вместительные встроенные шкафы с кучей барахла. ГИС мне все показывал и рассказывал, что ценное и полезное, что просто ценное, а что не то не сё. Барахлом набили 4 здоровых мешка. Мне ГИС сразу сунул коммуникатор, который нашел в одном из ящиков. Очень хороший, с банковским терминалом, считывателем баз знаний, с мини-скином, в виде не очень широкого браслета. И главное, не запарлин. Держи, Вик, а то у тебя кроме комбеза вообще ничего нет. Да и комбез не твой. Так что подбери себе пару комбинезонов из трофейных, и планшет какой, хоть фильмы посмотреть сможешь. Коммуникатор сразу сунул в подсумок, а остальное потом отберу, при дележке. Вот, уже начал обрастать личным имуществом. Это правильно. Еще б денег заработать и с долгами расплатиться, вообще замечательно было бы. А мне ведь еще и базы покупать. ГИС, а мы и базы знаний находили. Как бы проверить, что за базы? Так через считыватели проверяют. Хотя, у тебя он еще не настроен. Я проверю. Но 5-краткая ранг абордажника ты тут вряд ли найдешь. Экипаж гражданский, военных баз у них не будет, ни к чему они им. Хотя, что-то интересное и можно найти, но лучше все продать и купить базы дома, так дешевле получится и толку больше. Сначала прибрали все, что было на виду. Потом ГИС начал искать тайники. Как он объяснил, все гражданские торговые суда, особенно летающие из государств центральных миров в миры окраины, априори являются контрабандистами. С этим борются именно таможенники центральных миров, но как-то это пресечь не могут. Да это и невозможно. Разница между центральными и окраинными государствами в технологиях составляет 2-3 поколения, и если притащить в окраинное государство оборудование 11-го или 12-го поколения, то можно очень хорошо заработать. Нет, военное оборудование не возит, за это можно и на каторгу угодить, а с гражданским если поймают, то только отберут и оштрафуют. Так что риска особого нет. Что-то серьезное в каютах мы, конечно, не найдем, серьезные тайники оборудуют в технических коммуникациях и их потом наши техники поищут, но и в каютах что-то найти можно. Рядовые члены экипажа тоже контрабандой балуются. Зарплаты на гражданских судах невысокие, чуть ли не вдвое меньше, чем у военных. Вот члены экипажа и пытаются подработать. Парочка планшетов или коммуникаторов много места не занимают и спрятать их нетрудно, а базы знаний занимают еще меньше места. А если все это продать в окраинных мирах, то можно очень хорошо заработать. Правда, базы знаний возят редко, слишком уж велики первоначальные вложения. А если найдут и отберут, то можно очень много потерять. Но есть отчаянные ребята и среди тех же аграфов, так что искать нужно как следует. Гис сначала проверил все каюты сканером на пустоты. Кое-что нашел и я отодрал в показанных им местах панели. Пустоты были, тайников не было. Потом он стал простукивать стены, полы и потолки в определенных местах. Снял вентиляционные решетки и послал меня проверять вентиляцию. Пришлось снять скафандр, одеть аграфский комбез и лазить по вентиляционным коммуникациям. Ну а кому еще? Гис бы туда и без скафандра не пролез, а я худой, куда угодно пролезу. И как раз я нашел тайник. Небольшая коробка, плотно завернутая в материю. Передвигаться в вентиляции можно было только или вперед, или назад. Развернуться не получалось, так что я прополз от первой каюты до последней и уже там вывалился о каюту в открытый люк. Коробку нашел в каком-то отнорке, заметить который из люков было невозможно. Кто-то ее там спрятал, таких же габаритов, как и я. Ткань, кстати, специальная, сканером ее обнаружить практически невозможно. Найти тайник можно было только визуально. Очень хороший тайник. Таможенники в вентиляцию точно бы не полезли. Гис развернул ткань, открыл коробку. В ней кофр. Вскрыл кофр, а в ней сотню аккуратно уложенных в специальные гнезда чипов. Базы знаний. Гис аж присел на аграфскую койку. Черт, вот это куш. Так это же хорошо. Хорошо-то хорошо, но придется докладывать капитану. Слишком дорогая находка, утаивать такую не имеем права, а он может забрать ее в общак. Хотя, вряд ли. Если сможем дотащить захваченное судно до дома, то на нашу находку он и внимания не обратит. Очень дорогая находка, ну, смотря с чем сравнивать. По сравнению с судном и грузом, мелочь. Но если продать и разделить среди абордажников, то получится очень хорошо. Ты, например, сразу свои долги закроешь. А вот тебе и аво. Видно, весь аграфский экипаж на эти базы скинулся, может и в долги влез. Риск, в общем-то, оправдан. Из-за войны таможенники не зверствуют, так что все бы у них получилось, если бы на нас не нарвались. Ладно, продолжаем работать, может еще что найдем. Больше тайников не нашли, хотя Гис особо уже и не старался. Смысла не было, все свои деньги экипаж в базы знаний вложил, так что другие тайники можно и не искать. Проторчали на судне до вечера, потом нас сменило другое отделение, вернулись на свой корабль. После ужина пошел в кубрик к Гису. Он жил в одном кубрике с погонщиками, а я с штурмовиками. Собрались там все. Решили провести ревизию хабара и заранее отобрать себе самое интересное. Свой коммуникатор я уже привязал к нейросети, так что я уже кое-что поимел, но может еще что обломится. А интересовали меня базы знаний. Очень было интересно, что за базы мы нашли. Попросил Гиса проверить базы. Он отказываться не стал. В кофре оказалось 5 комплектов баз знаний техника, 3 комплекта корабельного техника и 2 станционного, и 2 инженерных комплекта, корабельного и станционного. Технические базы по 5 краткой ранг, а инженерные аж по 6 краткой. Все 11 го поколения, и все армейские, вернее, флотские. Сколько это будет стоить, Гис даже приблизительно сказать не мог. Комплект инженерных баз у нас, 8 го поколения, стоил около миллиона. Гражданских баз, военными базами корпорация «Нейросеть», монополист по продаже нейросетей и баз знаний, не торговала. Вернее, торговала, но оптом и продавала только армии. Военные базы можно было найти участников, но намного дороже, чем у нейросети. За сколько можно спихнуть военные инженерные базы, ГИС даже не представлял. ГИС, а базы знаний корабельного техника сколько будут стоить, интересуешься? Ну, да. Мне капитан приказал выучить базы знаний техника и выдал комплект 5 горанга. Наши базы, арварские. Думаю, если выучу аграфские базы, будет намного лучше. Еще бы не лучше. С теми базами, что мне выдал капитан, я буду разбираться в оборудовании кораблей 8 го, максимум 9 го поколения, с натяжкой, разбираться и уметь ремонтировать. А с аграфскими базами смогу разбираться в оборудовании кораблей до 12 го поколения, а это большой плюс для техника. И повышенная зарплата, само собой. Например, как рассказывали парни, при разборке аграфского корабля, на котором меня нашли, назначение некоторого оборудования ни техники, ни инженер определить не смогли. Все равно, конечно, все поснимали, но вполне возможно, что сняли какую-то дешевку и она теперь только зря место в трюме занимает. А был бы нормальный специалист, демонтировали бы только нужное и дорогое оборудование. Почему бы мне не стать таким специалистом? Тем более, мне это в дальнейшем очень даже пригодится. По словам парней, долг я по возвращению на базу закрою. То есть смогу работать только на себя, в свободное время от службы, конечно. А если я смогу ремонтировать оборудование 10-11 го поколения, это же золотое дно. Наверняка такого оборудования на рынке полно, война ведь. А чтобы развиваться, нужны деньги. Всю оставшуюся жизнь прослужить абордажником не хочется, рано или поздно грохнут. К смерти я теперь отношусь спокойно, но если можно ее избежать, то почему нет? А если я стану хорошим техником, ценным специалистом, вряд ли меня погонит на абордаж вражеских кораблей. Конечно, лучше бы стать инженером или врачом, хотя нет, врачом не хочу, копаться в человеческих внутренностях, БРР, нет, лучше инженером. Еще лучше устроиться в какую-нибудь крупную корпорацию на управленческую должность, но кто ж меня возьмет, даже если я выучусь. Новообращенного гражданина, нет, стремиться нужно именно к профессии корабельного инженера. Даже после войны с такой профессией не пропаду. Правда, на инженерные базы знаний мне заработать будет ох как непросто. Ладно, я пока в долгах по уши, а уже планы какие-то грандиозные строю. Гис после некоторого раздумья сказал: ну, в принципе, можешь в счет своей доли взять комплект техника. После оценки всех трофеев, будем знать, кому сколько причитается, и тогда сможешь решить вопрос с базами. Да тут вот какое дело. Гор меня погонит учить технические базы не сегодня, так завтра. А если он мне закачает базы на сеть, то их уже не вернешь, сам понимаешь. Придется тогда платить и за те, и за другие базы. Не осилю. Ладно, давай я тебе выдам аграфские базы техника, а ты тащи свои. Продадим и разницу добьешь. Пойдет так? Конечно. Только давай сделаем немного по-другому. Я свои базы верну капитану, и он спишет с меня долг за них, а за аграфские базы буду должен вам и расплачусь со своей доли. Да, без вопросов. Только сначала я доложу Корну, а он капитану. Если капитан разрешит оставить базы нам, то так и сделаем. А если нет, то тогда уже с капитаном будешь договариваться. Понял. Потом они принялись дальше разбирать аграфское барахло. Я ушел. Нет, кое от каких мелочей я бы не отказался, но мне сейчас не до этого. Мне бы с базами вопрос решить, так что буду экономить. Помылся и завалился на койку. Даже задремал. Так-то нам особо прохлаждаться не давали, постоянные тренировки, затрахали уже, но после боевого выхода дали расслабиться. Через час зашел ГИС, я сразу вскочил, с субординацией здесь строго. Так, Вик, Корну я доложил о базах, он переговорил с капитаном, и тот разрешил оставить их абордажником. Вот, принес тебе комплект корабельного техника. Спасибо, давай сходим к Гору и договоримся насчет баз капитана. Ну, пошли. Дошли до медсектора, объяснили все Гору, тот тут же связался с капитаном. Все в порядке, его базы пока побудут у меня, а долг за них он с тебя снимет. А тебе, Вик, хватит прохлаждаться, ложись в капсулу, я тебе закачаю бузы на сетку и сразу начнешь учить. Да я и сам теперь могу. Я показал ему коммуникатор на руке, у меня надежней, а ты, Гис, можешь идти. На 10 суток, Вика, я у тебя забираю. Гис ушел. Гор, нехорошо как-то. А если мое отделение на выход отправит, а я здесь в капсуле разлеживаюсь? Обойдутся. А если что серьезное случится, то я тебя подниму. Не кочевряжься, тебе до возвращения на базу обязательно надо эти базы выучить и желательно освоить. У техников есть свой виртуальный тренажер, там и будешь в перерывах тренироваться. Правда, он наш, 8-го поколения, но хоть так. Вернемся на базу, там на станции найдешь тренажер 11-го поколения, а если повезет 12-го, и прокачаешь полностью все базы. Да куда спешить-то, будешь дурака валять, спишет тебя капитан с корабля. За что? Ни за что. Ты совсем зеленый, да еще и иммигрант. А мы вернемся с очень хорошей добычей, желающих к нам завербоваться будет море. Так что капитан, наверняка, выберет прокачанных ветеранов. А тебе тогда одна дорога, во флот, на полный контракт. А во флоте мяса никогда не жалели, тем более сейчас война. Долго не протянешь, не хотелось бы, да и мне тебя отпускать не хочется. Есть кое-какие задумки по твоему исследованию, но чтобы тебя не списали, тебе нужно доказать свою необходимость. Станешь техником, займешь вторую специальность, и капитан тебя, наверняка, оставит на корабле. Тем более, если ты выучишь аграфские базы. Так что раздевайся и залезай. Разделся и нырнул в капсулу. На 10 лет во флот? Простым абордажником? Да ну нафиг. Вылез из капсулы через 10 дней. Базы выучил до 3-го ранга и чуть 4-го. Результат очень хороший. Гор погнал меня в технический отсек в их виртуальный тренажер. С Карномон уже договорился и меня пока в моем отделении не ждут. Тем более, мы сейчас в гипере. Нашему инженеру все-таки удалось взломать аграфские скины, теперь мы идем все вместе на базу. После этого прыжка уже выйдем в диком космосе и там по дуге пойдем к себе. Опасных встреч не ожидается, если только очень не повезет. Правда, идти придется очень долго, больше месяца, но другого выхода нет. Иначе трофей до своей территории никак не довести. Но мне как раз хорошо. За месяц я уж точно выучу весь комплект баз. Мог бы выучить и быстрее, если бы у нас была специальная обучающая капсула, но чего нет, того нет. Мне горы так здорово помогает, намешивая какой-то ядреный химический разгон, который ускоряет обучение. Башка после этого болит не по-детски, но приходится терпеть. В технический отсек корабля меня проводил Гор. Найти я его и сам бы смог. Нейросеть выступила бы как навигатор, но не факт, что меня бы туда пустили. Я числюсь абордажником и мне в техмастерских делать нечего. Гор с инженером, вроде, договорился, но техники... Это элита рядового состава и с дисциплиной у них не очень, так что на пожелание инженера могли и положить. Нет, в боевой обстановке и во время выполнения ремонтных работ не выполнить приказ инженера никому и в голову не придет, но вот во время такой вот расслабухи, когда делать особо нечего, могут и взбрыкнуть. Гор познакомил меня с инженером, звали того Гор Бзан. Парень лет 30, хотя на самом деле ему около 100, а может и больше. Как мне объясняли парни из отделения, к 100 годам наемники уже обзаводятся недвижимостью на планете и кое-каким бизнесом или счетом в банке и живут припеваючи. Естественно, те, что остались в живых. Но сейчас война, выгребли всех ветеранов. КВВ флот, а кто поумней, нанялся в такие вот рейдерские эскадры бывших наемников. Так-то наемниками они так и остались, но сейчас на службе у империи. В таких эскадрах служить может и опасней, чем во флоте, зато намного выгодней. Так что и инженер может быть из ветеранов. До этого я с ним не встречался. Да и вообще, хоть корабль и не такой и большой, но из офицеров я встречался только с капитаном, в день моего освобождения, командиром абордажников и гором. Да и где бы нам встречаться? У них свои дела и пищу они принимают в своей кают-компании. Живут в каютах этажом выше недалеко от рубки. Мне там делать нечего. Вот Карна видел частенько, когда он гонял нас на тренировках. Ну и с гором встречались чуть ли не каждый день. Инженер дал добро на 2 дня, вернее, 2 суток, эксплуатации мной виртуального тренажера. Так что придется 2 суток вкалывать без отдыха, с небольшими перерывами. Тяжело придется, но потом 10 суток буду отлеживаться в медкапсуле. Там тоже неполноценный отдых, мозги-то постоянно работают, но хоть так, надеюсь, не свихнусь. Тяжко пришлось, но я почти так же абордажника тренировал, так что мне не привыкать. Зато тренажер дал мне очень много. Я теперь знал практически все корабли Содружества. Правда, это не такая уж и проблема. Типов кораблей не так уж и много. Базовые типы кораблей одного класса и поколения одинаковы, независимо от страны их производящей. Все стандартизировано. Дополнительное оборудование, да, может отличаться, но тоже не сильно. Конечно, 3 и краткая ранг баз знаний дал мне не очень много, но кое-что я уже отремонтировать смогу. Но 2 суток виртуального тренажера очень мало. Чтобы все как следует усвоить, надо в нем провести 10 суток, и перерывы делать побольше, с нормальным сном, а потом хотя бы 2 месяца практики. Но времени у меня нет, так что после тренажера поплелся к гору. Он меня запихнул в медкапсулу еще на 10 дней. Когда крышка капсулы открылась, я из капсулы еле вылез, башка раскалывалась. Оделся и гор отвел меня в столовую, где буквально заставил что-то съесть. Я даже не почувствовал, что ем. Потом привел меня в свою каморку и велел спать. Упал на койку, даже не раздевшись, и тут же вырубился. Проспал сутки. Чувствовал себя вполне сносно. Помылся, привел себя в порядок. Гора в медсекторе не было. Связался с ним через нейросеть. Он был занят в своей лаборатории. Велел мне идти в технический отсек. Договоренность с инженером насчет тренажера есть. Заскочил сначала в столовую и поел. Только потом пошел тренироваться. Выучил я все базы знаний до 4 горанга, а некоторые и процентов 10-15 5. Слишком уж большой объем знаний в 4М ранге, а в 5М будет еще больше. Еще одного 10-дневного сеанса вряд ли хватит. Ничего, успею, нам еще лететь и лететь. В этот раз уже не насиловал себя. Некоторые перерывы делал побольше и ходил в столовую. Один раз даже поспал часа три в каморке у гора, так что после тренажера чувствовал себя вполне сносно. А главное, понял, что я уже стал вполне себе приличным специалистом. На трию категорию могу сдать ход сейчас. Другое дело, что это мне пока не нужно. Черт знает, что инженеру в голову придет. Может, он меня сразу припашет. Я ведь буду тогда относиться не только к абордажной команде, но и к корабельным техникам. А у хорошего руководителя для подчиненных всегда работа найдется. И когда мне тогда доучивать базы? Нет уж, подожду. Опять отправился к гору. Тот пообещал, что за эти 10 дней я базы доучу полностью. Какой-то он уж очень забористый разгон для меня намешал. Сволочь он, конечно, испытывает на мне все свои идиотские придумки. Но ведь действуют же. Да, башка раскалывается и чувствую себя неважно, но можно и потерпеть. Я и не такое вытерпел. Через 10 дней опять из капсулы еле выполз. Чувствовал себя отвратительно, но базы доучил. Сходили в столовую, поели. Потом опять сутки проспал. После этого Гор загнал меня в медкапсулу, провел диагностику и слегка привел в порядок. Кстати, уровень пси у меня уже D8. Гор очень возбудился. Пообещал, что костьми ляжет, но списать меня с корабля не даст. Пошли с ним в техсектор. Пока шли, он рассказал, что мы уже подлетаем к своему сектору фронтира. Через декаду будем дома, но времени мне хватит на все. И на тренажер, и на сдачу экзамена на сертификат. В тренажере провел четверо суток. Питался теперь нормально. Даже спал каждые сутки. Всего по 2 часа, но и это неплохо. После тренажера сутки провел в медкапсуле, приходил в себя. Потом экзамен на категорию. Гонял меня инженер очень серьезно. Сначала провел то одного из наших штурмовиков, с подробным объяснением, что и зачем делаю. Потом ремонт одного из дроидов. Он давно валялся на складе, вот его и достали. Отремонтировать, конечно, не смог, но только потому, что не было необходимых запчастей. Но все неисправности и поломки определил правильно. Разобрал и собрал один из запасных маневровых двигателей. Прошлись с инженером по всему кораблю, и я объяснял, что необходимо делать в случае неисправности какого-нибудь оборудования. Потратили на все целый день, с утра до позднего вечера, с перерывом на обед, конечно. Вечером инженер поставил мне метку сертификата на нейросети, доложился капитану. Тот внес меня в списки техников. Теперь я официально зарегистрирован в главном эскине с 2 специальностями. Успел. Через 4 дня будем на базе, и есть уверенность, что меня не выпрут с корабля. Глава 5. Вот мы и на базе. Я в возвращении домой встречал со своим отделением. Ну, это они домой вернулись, а я куда? Черт его знает. Настроение у парней было замечательное, их радости мне передалась. Казалось, что теперь все будет хорошо. Ну а почему нет? Игор, и Корн, и даже инженер Горд меня заверили, что место в экипаже корабля я себе обеспечил. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что эта война не моя и мне бы держаться от нее подальше, а с другой, вроде бы и моя, я аграфом издевательств над собой никогда не прощу. И пусть виновата во всем одна чокнутая девка, но ненавижу я их всех, так что это и моя война, да и куда мне деваться, на корабле ко мне хоть относится по-человечески, с парнями из отделения даже сдружился, они хоть и подшучивают постоянно надо мной, как над самым молодым, но беззлобно и даже опекают. Рассказывают обо всем, объясняют. Гиз даже пожить предложил у него. Временно, конечно. Хотя, насколько я понял, здесь это совершенно не принято. Вежливо отказался. Парни рассказали, что в доке, где стоят наши корабли, есть небольшой жилой комплекс. Там живут дежурные и собирается экипаж перед вылетом. Жить там никто не любит, так как дисциплина там поддерживается как на корабле, но условия для жизни там как раз вполне приличные. Каюты на двоих, кают-компания с хорошим пищевым синтезатором. Как раз вариант для меня. В принципе, парни обещали помочь снять жилье на станции, но я решил пока погодить. Страшновато мне в новый мир так резко выходить. База наемников находится на довольно крупной космической станции, с населением в 1 000 000 жителей, целый огромный город, куда мне туда соваться, не зная ни обычаев, ни традиций, ни законов местных. Нужно покупать специализированные базы знаний и изучить их, хотя бы местные законы выучить, а то ляпну что или сделаю что-то для меня привычное, а тут это наказуемо законом и отправит меня в каталажку. Ну нафиг. В принципе, сама база наемников тоже не маленькая. Тут базируется не только наш отряд, но еще несколько, так что на базе и бар есть, и ресторанчик небольшой с натуральными продуктами, если кому надоело питаться пищей из синтезатора. Так что поживу пока на базе, как член экипажа имею право. Хотя и это не бесплатно, но совсем недорого. В отеле на станции выйдет в несколько раз дороже. После выгрузки, капитан собрал все экипажи. Построились у нашего корабля. Что там говорил капитан, я понял плохо. Вроде благодарил за службу, обещал перечислить денежное содержание в течение 2 дней и побыстрее разобраться с трофеями и перечислить всем положенные доли. Еще что-то. А я с изумлением рассматривал наш корабль. С изумлением и страхом. Этакая кирпичеобразная громадина. Размеры корабля я знал из выученной базы. 440 метров на 220 и на 180. Но знать – это одно, а увидеть вживую – это совсем другое. Весь корабль я не видел, только кусок черного, матового борта. Но и он завораживал. Так и стоял, открыв рот, пока Корн с Гисом не подошли. «Вик, чего застыл?» – спросил Гис. «Вот это мощь! Брось, крейсер как крейсер. Это ты линкор не видел. Вот это и в самом деле громадина. Я начинал службу абордажником на линкоре Решт. Так там, если командир пошлет куда с поручением, приходилось гравиплатформой пользоваться, а то полдня можно топать. Ладно, хватит любоваться, давай делом займемся. Капитан приказал свозить тебя в администрацию станции и оформить гражданство, так что иди собирайся. Побыстрее управимся и по домам, жены ждут. А что мне собирать? Все мое при мне. Комбеза поновее нет, если только аграфский, трофейный. С ума сошел? Ладно, и так сойдет. Поехали. Мы уселись на небольшую гравиплатформу, четырехместную, типа маленького открытого автомобильчика, только без колес. Проехали сначала по базе наемников. Гис мне все показывал и рассказывал. Потом выехали в общий коридор. Хотя, какой это коридор, улица. В ширину 10 метров и в высоту не меньше. Один раз воспользовались огромным лифтом, скорее подъемником. На 50 таких платформ, как у нас. Гис объяснил, что это грузовой подъемник, а есть еще обыкновенные лифты. Когда приблизились к центру станции, пошли настоящие улицы, с тротуарами и проезжей частью, и с пешеходными переходами. Не зебра, как у нас, а просто сплошная белая полоса. Светофоров не было, платформы автоматически останавливались перед пешеходами. Это вроде нашей, летящей в 20 сантиметров от пола, а некоторые двигались на высоте 3 метра, те гоняли не останавливаясь. Это местные такси, им это разрешено, как и медикам и полиции, а остальные едут так же, как и мы, чуть ли не скребя пол, или палубу, ну, не землю же, и летят или едут, тьфу ты, о какой ерунде думаю, нервничаю. Во-первых, я никогда о смене гражданства не думал, меня и мое, российское, устраивало, а во-вторых, а вдруг не получится, и куда мне тогда деваться, вербоваться в местную армию, во флот, возьмут с радостью, но как-то мне опять в армию не хочется. Тем более, в воюющую, в наемниках, думаю, тоже не сахар, но пока что ко мне там относились вполне по-человечески. Если уж так и так воевать, то хоть в нормальных условиях и рядом с теми, кому доверяешь. До административного комплекса добирались с 30 минут. Довольно большие здания, в 4 этажа, только без крыши. Вернее, крыша есть, но общая, для всего уровня. Какие службы в этих зданиях находятся, не знаю. Да и не очень мне интересно. В общем, местная власть. В одно такое здание и зашли. Прошли на 2-й этаж. Мы с Гисом уселись в кресло в холле, а Корн куда-то ушел. Не было его долго. Потом мимо нас прошел наш капитан. Злющий, глазами так и сверкает. И тоже пропал. Минут через 15 вернулся Корн и позвал нас за собой. Зашли в какой-то кабинет. Там наш капитан вяло переругивался с местным чиновником. Черт! Чувствовал же, что будут проблемы, но обошлось. Чиновник задал несколько вопросов, ответил на автомате. Потом он переслал мне на нейросеть что-то вроде присяги. Читай громко, вслух и подписывай. Так и сделал. Капитан, Корн и Гис тоже где-то что-то подписали. Все, свободны. Метку и карту в ПИ получите в нашем медцентре. Капитан тут же ушел, а мы втроем пошли в медцентр. По пути Корн просветил. Не хотели давать гражданство без службы в имперском флоте. Пришлось вызывать капитана. Он неплохо подкован в юридических вопросах и смог чинушу переубедить. У Корна, а тем более у Гиса, вряд ли получилось бы и пришлось бы мне подписывать контракт с флотом. Хорошо, капитан не отмахнулся. Но по словам парней, капитан у нас настоящий мужик, своих никогда в обиду не даст. Но мужиком его лучше не называть, он из аристократов. В лучшем случае в морду схлопочешь. Так я и не собирался, К субординации меня еще в нашей армии приучили. Но то, что меня считают своим, радует. Очень радует. Пришли в медцентр. Думал, уложат в капсулу, но нет. Усадили в кресло и нахлобучили на голову шлем. Через минуту паренек снял шлем. Из какого-то аппарата выползла карточка, раза в два меньше нашей банковской. Ее он вручил мне. Все. Метка о гражданстве на сетке, карта в ПИ на руках. Поздравляю и свободны. Пошли на выход. По пути рассмотрел карту. Фотография на одной стороне, на другой куча данных мелким шрифтом. Мало что понял. Карту взял Корн. Так, смотри. Главное, что тебе надо знать. И 206 единиц. Молодец, умный парень. Гражданский рейтинг 10 единиц. Маловато, но хорошо хоть столько дали. Две специальности. Абордажник и корабельный техник 3 и краткой категории. Очень неплохо. Все остальное для специалистов. Сейчас сгоняете с ГИСом в банк и откроете счет, а я домой. Проставляться когда будешь, как деньги появятся, так и проставлюсь. Хорошо, жить на базе будешь? Да, пока так, правильно. Осмотрись пока, по базе погуляй, на станцию один не суйся. Из тебя дикость так и прет, нарвешься на ушлых ребят, оставит голым и следов потом не найдешь. Мне бы баз прикупить, общеобразовательных, а то я и в самом деле ни черта в местной жизни не понимаю. Как деньги на счету появятся, попроси кого из ребят, свозит тебя в центр, там в любом магазинчике электроники такие базы продаются, или закажи по сети, но тут дороже выйдет. Ладно, разберешься. Все, пока. Мой контакт у дежурного, если вдруг срочно понадоблюсь. Он ушел, а мы с ГИСом пошли в банк, даже ехать никуда не понадобилось, он находился в соседнем квартале. Платформу так и оставили на парковке административного комплекса. Счет мне открыли за 5 минут и привязали его к нейросети. Теперь я им могу пользоваться в любом месте и в любое время. Главное, чтобы связь была. А в пространстве империи она есть везде. И во всем содружестве тоже. Во фронтире только на станциях. Правда, на счету не гроша, но ГИС закинул мне 1000 на расходы. В долг, естественно, но и за это спасибо. Вернулись на базу. ГИС мне выделил комнату в жилом комплексе, который находился в соседнем с нашим доком ангаре. Комната на двоих, но досталась мне одному. Всего таких комнат 10, но заняты только 5. В двух живут дежурные. Всего их 4. Двое дежурят, двое отдыхают. Потом меняются. Дежурство на сутки. Потом приезжает смена. Я тоже буду дежурить, но мне никуда ездить не надо, уже хорошо. Еще в двух комнатах живут такие же бездомные, как и я. Правда, они не дикие, а местные. Почему живут на базе, не знаю и с вопросами не лезу, мало ли у кого какие обстоятельства. Парни взрослые, хоть и выглядят молодо, но по глазам видно, оба не из моего экипажа. Один техник и один абордажник. Познакомился с обоими в кают-компании, за перекусом. Хотя, это не корабль, так что не кают-компания, а гостиная, совмещенная со столовой. Поболтали на отвлеченные темы и разошлись по комнатам. Просить съездить со мной на станцию не стал, неизвестно, на что мне моей 1000 хватит, цента я не знаю. В комнате завалился на кровати, залез в галанит, местный интернет, но покруче земного. Пришлось заплатить 50 кредитов за месяц, дороговато. Если бы заплатил сразу за год, то вышло бы кредитов по 30 за месяц, но какой смысл? Парни говорили, что мы и месяца на базе не пробудем. Опять в рейд уйдем, и вернемся в лучшем случае через полгода. Год здесь, кстати, 10 месяцев, а не 12, как у нас, зато месяцы по 40 дней. Но это на станции, которая живет по времени столичной планеты. А так, на каждой планете свой календарь, а планет в империи много, а в содружестве еще больше, не перечесть. Полазил по местным сайтам. Прежде всего узнал цены на базы знаний. Дорого. Простенькие базы. Типа, возникновение содружества, содружество сегодня и завтра, империя Арвары и ее законы и традиции, то есть те, что мне необходимы в первую очередь, стоят от 1000 до 2000, а комплект баз знаний абордажник в 5-м ранге аж 400 тысяч, да еще и хрен найдешь, вернее, найти нетрудно, но участников, монополист по продажам нейросетей и баз знаний, корпорация нейросеть, такими базами вообще не торгует, наверняка они у нее есть. Но продает только государству, частникам базы военной направленности не продают. Опасаются, что такие базы могут попасть к пиратам. Да, да, пираты тут тоже есть. Обалдеть. Хотя, чему я удивляюсь. Вон на земле, прогресс тоже шагнул вперед нехило, а пираты есть, Те же сомалийские, которые спокойно грабят торговые суда и даже не подозревают, что их, вроде как, не должно быть в развитом земном обществе. Так и тут, пиратов хватает, особенно во фронтире. С ними, конечно, борются, но не очень успешно. Желание разбогатеть на халяву и за счет других у людей неистребимо, и неважно, что это за люди, с земли или из содружества. Да, похоже, с нужной мне базой знаний я пока пролетаю. Зато выяснил, сколько стоит выученная мной аграфская база. 500 000. Неплохо так мне парни подгон сделали. А могли ведь и послать, я для них пока никто. Вернее, был никто, а теперь я такой же гражданин. Мало того, я еще и член ихнего клана. Тут ведь клановое общество. Именно в империи, а не во всем содружестве. Всего 12 кланов и император над ними. Члены кланов стараются держаться друг друга. Так, наша рейдерская группа состоит только из членов одного клана. А так как при принятии гражданства за меня поручились члены одного клана и даже один аристократ из этого клана, то и я теперь в нем состою. И это уже на всю жизнь. В другой клан перейти нельзя. Девушка, выйдя замуж, может уйти в другой клан. Но я то не девушка. Да я, в общем-то, и не собираюсь никуда из клана уходить. Так, рассуждаю гипотетически. Что дает клан и чему обязывает, я пока не знаю, но если люди держатся за кланы, значит, для них это важно и выгодно. По-другому не бывает. Попытался через Галанит что-то понять о жизни в содружестве. Не получилось. Собственно, я не очень и рассчитывал. Это как по нашему интернету разобраться в жизни, предположим, в России. Читаешь один сайт, так в России жизнь, как в раю. Читаешь другой, сплошной ад. Нет, для некоторых, и не только в России, жизнь и в самом деле от рая не отличается, но я бы не сказал, что у остальных жизнь так уж плоха. Я, во всяком случае, на жизнь не жаловался, хоть и не сын миллионера. Наверное, так и здесь. Нет, Галаниту верить нельзя. Ничего, поживу среди простых людей, пускай даже и не на планете пока, а на станции, и во всем разберусь. Может и не во всем, но понять смогу много. Тем более, выхода у меня другого и нет. Хочешь не хочешь, а надо вживаться в местную жизнь. Валяться надоело. Пошел что-нибудь перекусить в местной столовке. Небольшой зал на 3 столика и пищевой синтезатор у стенки. Рядом утилизатор. Поел и вышел прогуляться. Осмотрел внимательно свое временное жилье. Собственно, это был огромный складской комплекс. Ну, для меня огромный. Протянулся по одной стене дока и до самого потолка. А может и мастерские тут же находятся. Вернее всего, жилым был небольшой кусок комплекса у самых ворот на станцию. Сходил в наш док, обошел корабль, очень впечатлился. В принципе, из знаний техника я знал его устройство и даже кое-что ремонтировал на подобном корабле в виртуальном тренажере. Но увидеть воочию, это совсем другое дело. Рядом стояли 2 других корабля. Ну, да, вся рейдерская группа рядом. Вернулся в свой мини-отель или казарму, как посмотреть. Зашел в дежурку. Там за столом в кресле развалился дежурный. Парень из техников, с нашего корабля. Напротив несколько экранов. Привет, привет. Хочу прогуляться по базе. Не подскажешь, куда сходить, а куда здесь сходить можно. Кругом доки, ангары, склады. Ничего интересного. Да и не пустят тебя никуда. Если только в ресторан сходить, но там дорого. Рядом бар, там цены нормальные, но ничего крепче пива нет. Если хочешь что покрепче, то это на станцию. Но тебе выход на станцию без сопровождения не рекомендован. Капитан распорядился. А Нор со Свилом уже умотали. Вернуться только ночью. Опоздал ты. Свил и Нор, это по-видимому те парни, что тоже остались на базе. А как к бару пройти? Выйдешь из дока и сразу направо. Идешь прямо, третий поворот налево и идешь до конца коридора. Там и ресторанный бар, рядом магазинчик, но там ничего интересного, мелочевка разная. Спасибо, пойду прогуляюсь. В воротах была дверь, обыкновенная такая дверь, без всяких высокотехнологических прибамбасов. Единственно, открылась не сразу, секунду пришлось подержаться за ручку и только потом она открылась. То ли узнала своего, то ли дежурный открыл. Вышел и пошел по коридору направо. Прошел 2 переулка и на третьем свернул налево. Через пару минут уперся в тупик. По правой стороне двери над ней вывеска «Ресторан». Просто ресторан, без всякого названия. С левой стороны – бар, и тоже без названия. Рядом, метрах в 10, дверь в магазин. Вернее, в лавку. Так и написано на вывеске. Лавка. Во всяком случае, мозг переводил все именно так. В лавке и в самом деле разная мелочевка. Зашел просто посмотреть. Мне, Конечно, многое надо купить, хотя бы одеться нормально, а то один уже совсем не новый комбинезон и старые ботинки и все, больше ничего нет. Есть у меня еще пара графских комбинезонов, очень хороших, но их на станции не оденешь, одежда врага. Если только надпись спереди и сзади сделать, трофей. На корабле можно и в них ходить, всем плевать, знают, откуда они, а на станции лучше не рисковать. Но покупать ничего не стал, дорого. Черный комбез абордажника 400 кредитов, темно-серый техника вообще 500. Это хорошие, с усиленной защитой. Похуже, подешевле. Но нахрена мне плохой, я и в старом пока похожу. Все равно с базы не выпускают. Зашел в бар, ничего так, обыкновенная стойка, за ней мужик лет под 40, значит не меньше 200. Просторный зал на 20 столиков, некоторые заняты. Парни сидят, пьют пиво, чем-то закусывают, общаются. Я сел на высокий стул за стойку, поболтал с барменом. Так, ни о чем, обсудил с ним различные сорта пива, взял рекомендованное им и несколько колбасок, пересел за столик, просидел за одной кружкой с полчаса. Просто сидел и ни о чем не думал. Нет, сначала вспомнил землю, Москву, наши посиделки с ребятами в таких же барах, но вовремя себя приструнил и заставил себя о прошлом не вспоминать. Вспоминать все равно буду, но хотя бы без надрыва. Что толку душу рвать, если ничего вернуть уже нельзя. Поэтому и просидел в баре недолго, хотя мне там понравилось и я бы еще от одной кружки не отказался. Нет, если и приходить в такие заведения, то с компанией, чтобы поговорить можно было, и пошутить, и посмеяться. Жизнь у меня сейчас и так довольно сложная пошла, нечего себя лишний раз в тоску вгонять. Отправился обратно, тем более уже вечер, хотя на станции, как и на корабле, различить время суток не получится, освещенность всегда одинаковая. Но у меня лично вечер и скоро спать пора. Зашел поужинал. В столовой, к сожалению, никого не было и словом перекинуться ни с кем не удалось. Можно было бы зайти к дежурному и с ним поболтать, но я его не так и хорошо знаю, хоть он и с нашего корабля и потом. Черт его знает, может дежурному болтать с посторонними не положено, местный устав караульной службы я не знаю, да я вообще пока никаких уставов не видел, хотя вру, при изучении базы абордажника все правила поведения в военное время мне в голову вбили намертво, то есть один боевой устав я уже знаю, а вот устава для техника в изученных базах не было, ну, значит его и нет, хотя, я ведь изучил аграфский комплект баз. Может у них и нет боевого устава для технических служб, а у тех же арварцев есть, ладно, это потом выясню. Но к дежурному лишний раз лучше не соваться, еще подведу парня. Капитан у нас, как я понял, человек довольно жесткий, его приказы и распоряжения выполняются мгновенно. Даже такой чокнутый раздолбай, как Гор, и тот приказы капитана даже не думает обсуждать.